Марк Твен говорил: «Морщины должны быть следами былых улыбок». У моей жены было именно так. Взять и одним махом уничтожить память об этих улыбках, обращенных ко мне и нашим детям, надеть на себя маску. Нет, ей такое в голову не могло прийти. Хотя коллеги 100 раз предлагали, мол, ты вышла за молодого, должна соответствовать. Яша налил понемногу коньяка в тяжелые стаканы с толстым дном. По комнате поплыл плотный аромат. «А у Тани гусиные лапки в углах глаз», — умилился Миллер. «Симпатичные такие. Жалко, что я не увижу, как стареет ее лицо». «Если женщина любит и любима», — сказал он вслух, — «она, конечно, не будет думать о пластических операциях, как бы тем, у кого жизнь не сложилась». Розенберг неожиданно зло с грохотом поставил стакан на столик. «Думать о том, почему она не сложилась, а не пытаться объяснить свои беды неудачной формой носа или маленькой грудью. Конечно, легче сказать себе: мужики не клюют на меня, потому что я не идеал красоты, а вовсе не потому, что я злая, жадная и распущенная». «Круто ты завернул, Дима. Я среди этих сучек целыми днями тусуюсь. Я знаю, о чем говорю. Если женщина ложится на пластическую операцию, то она, как правило, презирает мужиков. Считает нас не нормальными людьми, способными на любовь, дружбу и уважение, а павианами, слабоумными существами, готовыми на все ради смазливой мордашки, длинных ног и большой груди». «А что, разве это не так? Разве ты никогда не терял голову при виде юной красавицы?» «Нет, ну, бывает, посмотришь, конечно. Хотя теперь, зная, что половина этих прелестей имеет рукотворное происхождение, я заглядываюсь на девочек все реже и реже». «Ты, Яша, слишком уж нас идеализируешь. Тебя послушать, так мы прямо все такие добродетельные, преданные такие и любящие мужья, абсолютно непадки на сладкое молодое тело. Дима, ты женат не был и не знаешь главной тайны семейной жизни. Мы становимся такими, какими нас видят наши жены. Это факт. И ничего с этим не поделаешь. Я точно говорю тебе. Вместо того, чтобы перекраивать тела, моим пациенткам следовало бы покопаться в собственных душах. Есть, правда, категория дамочек, которым это бесполезно. Им нужен психиатр. Раньше такие донимали обычных докторов, а теперь в массовом порядке хлынули к нам. Я имею в виду любительниц операций вообще». Миллер удивленно приподнял бровь. «Ну да. По нейрохирургам подобные личности обычно не шляются, хотя, может быть, и следовало. К абдоминальщикам ходят, к хирургам, специализирующимся на заболеваниях брюшной полости, к гинекологам. Живот у них болит, температура повышается. Кладут их в больницу, обследуют, ничего не находят. А они все ноют и ноют. На консультации к профессорам как на работу ходят. В конце концов, у кого-нибудь нервы не выдерживают и тетку оперируют. Как правило, ничего не находят. Но ей все хуже и хуже. Через полгода следующий профессор попадается на удочку. Ну, любят они это дело. Внимание врачей. Риск операции их будоражит. Ну, такое психическое отклонение. С развитием нашей индустрии красоты им стало гораздо легче жить. Плати денежки и оперируйся хоть каждую неделю. Я раньше не знала о таком заболевании, пока не обратил внимания, что у меня несколько постоянных клиенток появилось. Все вроде им перетянул. Таких куколок сделал. Мать родная не узнает. Они все ходят и ходят. Но я и подумал, что здесь не просто истеричная натура, а что-то посерьезнее. Позвонил знакомому психиатру, он мне объяснил. Как же ты делаешь работу, которую не любишь, в которой не видишь смысла? Ведь рехнуться можно. Розенберг расхохотался. Как не вижу смысла? А это... Усмехнулся он и повел рукой, предлагая Миллеру полюбоваться на роскошную гостиную с кожаными диванами, антикварной горкой, огромной плазменной панелью на стене. «А если серьезно, Дима, то я делаю хорошие операции. Вот хоть ту, что мы вместе с тобой сотворили. Кстати, есть еще пара подобных случаев. Подъедешь в клинику, посмотришь». «А сейчас знаешь что? Пойдем готовить ужин. Милка младших в театр повела, так что помощи ждать неоткуда. Между прочим, сегодня твоя очередь чистить картошку». Дмитрий Дмитриевич методично срезал кожуру с картофелины, по давней привычке стараясь, чтобы она сходила непрерывной спиралью. Розенберг, вполголоса матерясь, разделывал курицу. Готовые куски он, к изумлению гостя, покидал в обычную трехлитровую стеклянную банку, положил туда же луку, помидоров, специи, налил чуть-чуть воды и засунул банку в духовку. «Получается дивно!» — пояснил он. «Главное, в горячую духовку не ставить, чтобы банка не лопнула, а так ни проверять не надо, ни соусом поливать. Красота!» Тут Розенбергу позвонил дежурный врач. Яша долго растолковывал ему, что делать во время вечернего обхода. Потом в сердцах бросил трубку прямо на кухонный стол и повернулся к Миллеру. «Другой раз, как подумаю, на что трачу свой талант, прямо тошно становится. Бывает, целый день проколупаешься, под микроскопом сосудики сшиваешь, и ради чего? Ты спасаешь людям жизни, а я — куча бабок. Вагон сил тратится только для того, чтобы какая-нибудь мымра выглядела на 10 лет моложе. Зачем? Конечно, артисткам это надо для работы. Лицо — их главный инструмент. Но когда я вижу дам, не будем говорить старых, но, во всяком случае, пришедших в шоу-бизнес очень и очень давно, с физиями 20-летних девочек, я воздаю должное не их таланту, а мастерству их пластического хирурга. Миллер дочистил картошку и теперь тщательно промывал ее под краном, высматривая глазки. Дома он не подвергал клубне такой тщательной обработке, но в гостях следовало показать себя аккуратным человеком. «Ладно тебе, Яша. Все мы в какие-то периоды жизни считаем свою работу бессмысленной, иногда даже вредной. Как специалист я долго думал, почему после пластики лицо всегда становится похожим на маску. Пытался разработать новые методики, чтобы этого избежать. Считал, что при операции обязательно нарушается кровообращение в тканях и накладывал дополнительные сосудистые анастомозы. Дополнительные соединения между кровеносными сосудами. Думал, что страдает иннервация, прохождение нервов к органам и тканям. И самым тщательным образом изучил варианты прохождения нервов лица. А потом понял, что хирургия тут ни при чем. Миллер фыркнул. «Очень логично. Сначала натянуть человеку кожу на черепе, а потом утверждать, что хирургия ни при чем. Правда, Дима, правда. Тело — это всего лишь вместилище нашей души. И все наши действия, движения — результат ее работы. Это душа заставляет наши руки трудиться или ласкать детей, или воровать. Наш рот — улыбаться или говорить гадости. И глаза наши смотрят на то, что хочет видеть душа. Память о наших движениях остается в морщинках, в мозолях и создает вокруг нас некое информационное поле, отражение нашей души, ауру, что ли. А пластическая операция уничтожает эту ауру. Да вы, батенька, философ. Я, батенька, простой нормальный человек. Пластическая хирургия — это не горячий камень. Помнишь, мы в школе проходили рассказ Аркадия Гайдара? Кстати, неплохой был писатель. Там дети нашли в болоте камень, дотронувшись до которого можно начать жизнь сначала. Так вот, сделав подтяжку, ты не возвращаешься на 10 лет назад. Все воспоминания и все проблемы остаются при тебе. О, родился экспромт. Накачала силикона я и в задницу, и в грудь, для того, чтобы всем мужчинам озарять их скорбный путь. «Эй, девчонки, зажигаем! Ботокс в губках и во лбу!» Все разгладились морщины и извилины в мозгу. Неоригинально. Помнишь у Высоцкого? «Ветер дул и распрямлял нам кудри, и распрямлял извилины в мозгу». Владимир Семенович плохого не посоветует. «А ты только глумливые стишки пишешь?» На серьезные темы не пробовал творить? Про любовь, например. Яша ухмыльнулся. Что ты? Эта ниша на рынке давно уже занята. Конкуренция ого-го какая! Впрочем, один раз написал, когда Олю уговаривал замуж выйти. Она долго не хотела, разница в возрасте ее смущала. Оля верила мне, она никогда не считала, как многие, что я ради квартиры и прописки на ней женюсь. Но она думала, что я с возрастом разлюблю ее. Я написал ей стихи. Наверное, можно тебе прочесть. Обнять тебя, прижать к себе покрепче, уткнуть нос в грудь тебе и слушать, чуть дыша, твой каждый вздох, стук сердца в грудной клетке, как спит уютная, спокойная твоя душа. Закончил автор длинное стихотворение и, чтобы скрыть смущение, предложил, не выдержав паузы. «Давай тесто заквасим. Милка завтра пирожков налепит». «Я тесто не умею», — признался Миллер. В юности, будучи вынужден кормить мать и сестру, он выучился неплохо готовить, но тесто так и осталось для него тайной за семью печатями. «Сейчас научу!» Слава богу, освоил кулинарию за годы семейной жизни. Моя-то Ольга Алексеевна бедняга, умела только консервную банку открыть. Есть много разных вариантов теста, но один получается всегда. Только дрожжи надо не сухие, а обычные. Но их сейчас не вдруг купишь. Розенберг полез в морозильную камеру за дрожжами, а Дмитрий Дмитриевич открыл окно и закурил. «Как спит уютная, спокойная твоя душа!» Бесхитростные, не слишком складные Яшины вирши отчего-то растрогали его. Пожалуй, именно так он думал о Тане. Может быть, попросить у Яши авторские права и отослать ей эти стихи? «Ура! Нашлись!» — Розенберг потряс перед его носом серебристой пачкой. «Сейчас замутим. Сразу разделим обязанности. Я замесю, ну, замешу, короче, сделаю тесто, а ты ночью его спустишь». «Не понял». «Палкой проткнешь, чтобы оно осело». Розенберг посмотрел на часы. «Первый раз в 10 вечера, а я, так и быть, сам сделаю». «А тебе достается сущий пустячок в 3 часа ночи. Сразу будильник поставь, чтобы не проспать». «А может, лучше я?» «Так и быть, в 10 часов?» — безнадежно спросил Миллер, выставляя время в мобильном телефоне. Яша фыркнул и принялся яростно кромсать замороженную палочку дрожжей. Разрубив ее на мелкие кусочки, он налил в миску немного теплой воды и посыпал сверху сахаром. «Сейчас распустится!» Он с грохотом вытащил из буфета здоровенную кастрюлю и вылил в нее литровый пакет молока. Миллеру была вручена маленькая кастрюлька, пачка масла и дано указание — плавить масло на медленном огне. Сам Розенберг подогревал молоко, орудуя к изумлению Миллера в кастрюле прямо рукой. «Как только почувствуешь, что молоко стало таким же теплым, как твоя рука, лей туда масло», — пояснил он и отобрал у друга кастрюльку. «В чуть теплую смесь вводим дрожжи, потом стакан сахара, а потом в два приема 2 кило муки». Он все это проделал, не переставая крутить в кастрюле рукой. «Получается жидковато. И тут важно не поддаться соблазну добавить муки. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах». Для убедительности он вытащил руку по локоть, вымазанную тестом, и показал ее Миллеру. «А для того, чтобы тесто отошло от рук, достаточно добавить в него подсолнечного масла. Ну-ка, дай бутылку». «Вот так. Последний раз хорошенько перемешиваем, сальцы немножко вносим. Закрываем, укутываем одеялом и ставим возле батареи. Вуаля! 15 минут и 2 грязные кастрюли. По тебе передача «Смак» плачет горючими слезами», — буркнул Дмитрий Дмитриевич, которому вовсе не хотелось просыпаться в 3 часа ночи. «Хм, а что? Я бы им такого порассказал. Может, выйду на пенсию и буду в телевизоре кулинарную программу вести. У меня там блат знаешь какой? Флаг тебе в руки». Как честный человек, он проснулся в 3 часа ночи и, закутавшись в выданный хозяином махровый халат, поплелся протыкать чертово тесто. На кухне обнаружилась Милка с чашкой чая, в которой она размешивала сахар с таким остервенением, словно хотела вызвать тайфун или смерч. «Какого черта я встал, если она все равно не спит?» — подумал Миллер, зевнул и уселся напротив Милки. «Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На злую волшебницу Гингему, в процессе создания урагана, унесшего из Канзаса девочку Элли». «Ну и хорошо», — огрызнулась Милка. «Хорошо так хорошо». Он потянулся к кастрюле и, не вставая, размотал одеяло и снял крышку. Бывший аккуратный комок распух, превратился в ноздреватую, как мартовский снег, массу и прямо-таки нагло выпирал из кастрюли. «На инопланетный разум похоже», — проворчал Миллер, взвешивая в руке длинную палку, которую Розенберг специально оставил на рабочем столе. Он несколько раз энергично ткнул в инопланетный разум, и в кухне запахло дрожжами. «Слушай, Мил, давай поедим». Милка кивнула, достала из холодильника половину торта, потом заварила гостю чай в коллекционной пивной кружке. Некоторое время оба молча с каким-то ожесточением ели торт. «Дим, ну скажи, что им надо?» — вдруг зло спросила Милка. Почему-то он сразу догадался, что она имеет в виду. «Им это мужикам, что ли?» «Каждому свое. Кому поп, кому попадья, кому попова дочка». «Конечно, тебе пофигу мои проблемы», — проныла Милка, и Миллер встревожился. «Ты беременна, что ли?» Ответом ему был укоризненный взгляд, тьфу-тьфу через плечо и стук по столешнице. «Как правило, мужчина просит у женщины именно то, что хочет на самом деле», — назидательным тоном сказал Дмитрий Дмитриевич. «Если он зовет ее в постель, значит, хочет с ней переспать только и всего. И очень часто бывает, что мужчине нужна всего лишь пара часов беззаботного секса, а женщина швыряет ему под ноги всю свою жизнь. Так что ты, Мил, ходи, осматриваясь. Ты девушка красивая и человек хороший, найдешь себе мужа. Только не разменивайся по мелочам. Слушай, а может, нам с тобой действительно пожениться? Только не говори мне, что ты серьезно этого хочешь, не поверю». Мысль поухаживать за Милкой никогда его не посещала, хотя она, безусловно, была очень приятной девушкой и обладала всеми задатками хорошей жены. «А что, браки по расчету, если хочешь знать, гораздо крепче, чем по любви». конечно. Если ты разочаровалась в любви, значит, ее и вовсе не надо. У меня понятно, какой может быть расчет. Ты молодая, красивая, богатая. А у меня... На кой черт тебе, нищий старый зануда? Милка улыбнулась. Не скромничай. Ты специально так говоришь, чтобы я тебе не навязывалась. А расчет? Знаешь, не так уж плохо стать профессорской женой. Ясно. Как в старину. У нее деньги, у него титул. Нет, Мил, так не пойдет. Сама подумай. Мила Миллер. Глупо звучит. Ну, как хочешь. Убрав со стола, Милка ушла из кухни. Ей не хотелось оставаться с какими-то своими переживаниями наедине, подумал Миллер, закуривая. Можно было поутешать ее, но неизвестно, всегда ли это нужно.